абсолюта – это то, что мы знаем чувством. Представления, мысли, понятия, превращаемые в состояние. Да, нет, машина. Пить или не пить? Есть или не есть? За столом предлагают принять с благодарностью. Вежливо отказаться? В первое мгновение еще не знаем. Должны спросить об этом себя. Вот на сей краткий миг внутреннего вопроса и возникает неповторимое выражение лица, а в мозгу с огромной скоростью производится расчет, по сравнению с коим операции всех на свете компьютеров – жалкое дилетантство. Примерная схема. Первое. Хочу ли есть? Да. Зверски. Да, довольно-таки. Можно. Как сказать? Лучше не надо. Нет, ни в коем случае. Нужно подчеркнуть. Второе. Если хочу, то хочу ли именно это? Хоть что-нибудь, многое, а это особенно, только это, допустимо и это, лучше не это, но на худой конец, что угодно, кроме ненужное. Вычеркнуть. И все это приходит в виде единого цельного сигнала. Да или нет? Хочется или не хочется? Но и это не все. Прежде ответа успеваем сообразовать пищеварительные интересы и еще с рядом других. Очень хочется, но диета. Очень хочется, но этикет. И еще несколько «если бы». Механизм один. Спрашиваем ли мы себя о желудочных пожеланиях? О способности перепрыгнуть ров или написать стихотворение? Подсознательное. Самопредвидение. Парадокс бревна. Ну вот, дошли, наконец, и до бытовой клиники. Перед нами бревно средней толщины на земле. По бревну надо пройти. Проходим. Спокойно. Еще и еще раз, да хоть и по рельсу. Уверенно. Бревно поднято на 1,5 метра. Проходим. Однако уверенности чуть поменьше. Раз-другой покачнулись. А вот бревно на большой высоте. То же самое бревно. Не идем. Страшно. Но разве это не то же бревно, по которому только что с такой легкостью пройти можно свободно? Мы это знаем. Но знать мало. Не верим уже. не верим, потому что...